Карта привел младшего Кеффара в себя голос отца. Квинлан тем временем срочно искал выход, понимая, что пешком у них не получится далеко уйти. Где-то рядом должен был быть корабль, на котором прибыл Ситх, но как его найти? По пути на ферму он не заметил ничего подобного. Возможно, стоит броситься в бой, нанеся удар в спину убийцы жены, проигнорировав предупреждение магистра. Темная сторона внутри Квинлана требовала этого, однако холодный разум требовал спасти тех, кто еще жив ради будущего. «Воз, не спеши умирать», раздался из передатчика, о котором Кеффар успел позабыть бою, знакомый голос Диваренца. «Двигайтесь быстрее к опушке севернее домов». «Никогда не был так рад тебя слышать, Вилли», ответил Квинлан, в сердце которого вновь поселилась надежда. «Карта, быстрее туда». Указав сыну, он одной рукой подхватил продолжающую находиться без сознания датамирскую ведьму, пришедшую на помощь его семье, и призвал при помощи остатков силы в себе тело жены. Он понимал, что Хейлин была мертва, но не мог себе позволить себе оставить ее без погребения. Не оглядываясь, он бросился вслед за сыном к приземляющемуся шаттлу, из которого показался обеспокоенный Толм. В это время скорость движений магистра джедая и лорда ситхов становилась только быстрее и все меньше внимания уделялось защите. Наконец Дарт Вейдер смог найти лазейку в обороне Ангри, удачным уколом лишив его левого глаза. Однако джедай и не думал прекращать, и даже не подал вид, что чувствует боль, следующим же движением нанеся рубящий удар, удачно нашедший сочленение и лишивший ситха левой руки. Протез упал на землю, а джедай сделал шаг назад, вновь перехватив меч двумя руками. «Не стоит недооценивать светлую сторону», — сказал Каулманткай, оставшимся глазом замечая, что Кеффар успешно достигли шаттла, забравшись на его борт, после чего корабль мгновенно взлетел в небо. «Ограниченность есть добровольное рабство. Каждый ситх есть раб своей страсти и ненависти». На мгновение бывшему инокину Скайуэкеру показалось, что этот малознакомый ему инородец, совсем недолго бывший членом совета, знает тайну его личности и целенаправленно давит на его прошлое, однако лишь разожгло в нем ненависть. Ангри первый атаковал его, оставив еще одну глубокую борозду на черном шлеме. Прохладный воздух Дантуи нахлынул в образовавшееся на макушке отверстие, однако это уже не было важно. Дарт Вейдер знал свою истину. «Ситх повелевает своей ярость», — прохрипел он, мощным рубящим ударом почти достав до второго глаза Ангри. «Покой, ложь, есть только страсть», — Ткай с трудом отводит укол, стремящийся ему в сердце, пытаясь зачерпнуть больше силы из светлой стороны. «Через страсть я познаю силу», продолжал Дарт Вейдер, одновременно с неожиданной легкостью отбив удары инородца. «Через силу я познаю могущество», Ангри с огромным трудом уходит от резкого выброса ситха, вошедшего в боевой раж, лишившись части своего плаща. «Через могущество я познаю победу», блокирует быстрый выпад противника ситх, почувствовавший благодаря неожиданно вернувшемуся к нему предчувствию силы, куда джедай нанесет следующий удар. «Через победу мои оковы будут разрушены». Удар ситха пробивает сердце магистра Каулманаткая, не успевшего отразить атаку. «Сила освободит меня», вновь произносит хрипящий из-за вакадира голос, в то время как джедай оседает на землю, теряя последние капли жизни. Магистр павшего ордена уже понимает, что мертв, однако во взгляде единственного оставшегося у него взгляда не читается страха перед смертью, ненависти к убийце или разочарования в себе. Он спокойно принимает смерть, как и должно джедаю. «Нет смерти, Энакин», произносит свои последние слова, долго хранивший эту тайну Ангри, «только сила». Тело Каулманаткая растворяется в силе, слившись с ней, и на землю падают лишь ошметки от его плаща. Прибывший к месту последнего поединка, еще одного павшего магистра джедая Альфа-17 обнаружил лишь молчаливо стоящего ситха. Диваренец в это время уже подвел шаттл к точке входа в гиперпространство, уйдя по имперской эскадре. Напряжение и недопонимание дальнейших действий, вместе с глубокой скорбью, нахлынувшей на джедаев, когда те покинули планету. «Как только выйдем из гиперпространства, надо будет связаться с Старстоун», вновь взял на себя ответственность Толм, на джедаев открыт новый сезон охоты. «Надо понять, что происходит. Сикнастицу был младшим сыном в семье своего отца и не должен был становиться верховным волшебником Тунда, однако сама тьма распорядилась иначе. Один его старший брат погиб на охоте, второй умер от неизвестной лихорадки. Его отец боялся, что династия Тицу может прерваться, но леворукий бог принял его, посчитав достойным. Обычно верховный волшебник говорил с Тейфаджем единственный раз в жизни, однако ему повезло, что только крепило мнение колдуна о верности его пути. 15 лет назад, тогда еще относительно недавно принявший власть в свои руки, он был удостоен второго видения, в ходе которого Леворукий поведал ему о том, что в галактике рожден ожидаемый избранный. Сикнас слышал о джедайской легенде об избранном, однако словам своего бога верил однозначно, как и любой урожденный колдун. В отличие от своих отца, деда и прадеда, Сикнас не был консерватором и ксенофобом. Он знал, что активнее всего развивалось обществом ситхов Тунда тогда, когда оно было открыто новому. При его правлении колдуны Тунда вновь начали принимать учеников и народцев и осторожно искать новые знания. Титсу ждал явления избранного, обещанного племенам Тунда, что измени их жизнь. Первые поселенцы из числа чистокровных ситхов появились на Тунде еще в незапамятные времена. Происходившие из числа диссидентов жреческой касты Киссей, они не разделяли взгляды большинства ситхов на силу, которую первопроходцы называли тьмой, говоря о ее единстве, и долгое время отвергали деление на сторону. От отца к сыну в клане Титсу передавались сразу две легенды. Одна гласила, что первые поселенцы прибыли на Тунд ведомые силой после вторжения бесконечной империи Раката на Карибан, захватившие часть кораблей захватчиков, работавших исключительно при помощи тьмы силы и не желая мириться с новыми порядками в родном мире. Другая легенда говорила о том, что основная часть предков колдунов прибыла на Тунд после поражения старой империи ситхов в Великой гиперпространственной войне, скрываясь от республики и джедаев. Тогда на Тунд прибыли и первые представители клана Титсу. Эта война оставила глубокие шрамы на обществе ситхов Тунда, на долгие годы ставших еще более ксенофобными, чем ранее, однако процесс с гибридизацией был запущен. Каждую крупную войну Тунд принимал ручеек ситхов-беженцев, и все больше с собой они приносили с собой человеческой или иной околочеловеческой крови, благо очень гибкий и адаптивный геном ситхов принимал все это. Лишь у представителей некоторых отделенных племен оставались на руках по 4 пальца, у все большей части колдунов пропадали лицевые отростки. Впрочем, пока еще доминировал красный цвет кожи. 4000 лет верховные волшебники чтили культ зловещего, что опекал их. Избранный не был первым. Те, на кого леворукий бог возлагал свои надежды, уже приходили на Тунд. Группа изгнанников, зовущих себя светлыми ситхами, сильно повлияла на философию колдунов той поры, окончательно заставив отказаться от идеи впадения в одну из крайностей. Сами того не зная, они, по сути, отказались от техник темной стороны, что позволило им выжить тогда, когда 1000 лет назад джедаи установили свое господство над галактикой. Колдуны и джедаи с тех пор считали друг друга странными чужаками, но не врагами. Некоторые из колдунов даже отправились с джедаями, но большинство не приняли философию тех и не отказались от своего мистического искусства и своего бога. Тейфадж не оставляли их, изредка отправляя посланников, что вносили новую кровь и новые знания в культ колдунов, часто стремившийся к консервации. Последними из его посланников стали двое, учитель и ученик, Виктимус и Гравит, чьи имена сохранили предания. Они же были последними, кто не принадлежал к роду Титсу и имел возможность посетить Дом Духов. И вот теперь Сикнас вновь услышал голос зловещего, потребовавшего привести к нему того, кто вторгся в его поселение и раскидал его воинов и колдунов одним движением. Неужели это действительно был избранный? Вообще я хотел начать с того, что один из ваших колдунов по имени Ракур Гепта хотел уничтожить вашу планету, начал молодой воин, представившийся как Люк, демонстрируя ему крока. Возможно, я не знал об этом, задумался верховный волшебник, это не важно, повелитель решит судьбу нашу. Мы пришли. Сикнас и Люк со своей синекожей спутницей спустились в древние катакомбы, где и располагался Дом Духов, в корпусе древнего звездного корабля, давно занесенного слоями земли. Наконец они пришли, заходя в особенно напитанный тьмой зал, где многие поколения жрецов несли свою службу зловещему. Почувствовав веяние во тьме, Титсу вновь увидел его. В третий раз в жизни его посчастливилось застать призрачный силуэт Леворукого, пристально смотрящего на гостей. Хотя сложно было сказать, куда действительно он смотрит, непроницаемая маска скрывала его лицо. «Так, я понял, что вы способны к демонстрациям образов древних ситхов, а сказать, что хотели, то это не иллюзия», — раздался заполняющий весь зал голос зловещего, пробирающий служителя его культа до пяток. Люк оценивающе посмотрел на него, словно вспоминая, мог ли он послать своему избранному свои видения раньше, чужеземец, однако, быстро решение было быстро принято. Синекожая девушка медленно сместилась, так чтобы прикрыть спину своего мужчины в случае начала боя, явно не доверяя происходящему. «Интересно, ситы пляшут, по 4 штуки в ряд», произнес Люк фразу совершенно непонятную колдуну, что еще ждать на забытых всеми планетах, сколько еще древних на самом деле с нами. «Ну, здравствуй, Дарт Мар, я же с благими намерениями, не скрывая себя, Люк Скайуэкер, не пред ситхом скрывают амбиции», вновь раздался в головах присутствующих голос призрака Сила, «я ждал тебя, контрабандисты, перекупщики, пираты, угонщики, хатты, пайки, наркокартели, коррумпированные имперские чиновники и офицеры, работорговцы, хитрые дельцы, стремящиеся обмануть на каждый децикрит, поставщики некачественных запчастей, наглые конкуренты, все это лишь малая часть проблем, с которыми столкнулся Китстер Банай на посту управляющего директора транспортных систем Банай Эйвальда, ему же формально принадлежащей компании. Пусть создавалась она для более узких целей и сейчас продолжала стабильно выполнять их, доставляя спайс для Джаббы в любую точку галактики, однако ее задачи постоянно росли, а штат и флот требовали постоянного пополнения. К счастью, вчерашнего контрабандиста, так неожиданно и сильно поднявшегося, у него был крепкий тыл, в лице многочисленного и продолжающего набирать силу клана Дарклайтеров, многочисленной радианской родни у Вальды, конечно же, ресурсов Люка, на которого в реальности и работала компания. Конечно, хватало и плюсов. И пока им удалось достичь взаимопонимания и с компанией Солнца-близнецы семейства Аззаминов, основным потенциальным конкурентом в секторе, хозяева которого быстро поняли, что сотрудничество с новой силой принесет больше выгоды, чем попытки характерной для внешнего кольца агрессивной конкуренции, и с хаттами, продолжающими считать, что транспортные системы действуют под крылом Джаббы. Однако постоянно возникало что-то, вызывающее у него дикое раздражение. Стоило только скормить многочисленным сарлаккам остатки группировки потерявших любые берега уроженцев Иридани, попытавшихся поставить на счетчик монастырь Диму, болен известный как главная в секторе мастерская по смене идентификаторов угнанных кораблей, с недавних пор добровольно вошедший в конгломерат Дарклайтера Банеевальда, как на горизонте появилась новая головная боль, не настолько серьезная, но не менее раздражающая. С тем пор, как он был вынужден неофициально, но вполне открыто скупать всевозможные корабли, требуемые для все возрастающих нужд организации Люка, Китстер все чаще хотел убивать. 9 из 10 контрагентов пытались его обмануть, а только формируемый специфический оценочный отдел пока только выходил на проектную мощность. Зато десятки перекупщиков и угонщиков ему уже примелькались, вызывая у Банелли желание пристрелить каждого из них. Вот и теперь очередной угонщик планировал испортить ему вечер, в тот момент, когда его рабочий день, казалось бы, законченный, можно смело идти в любимый бар для своих. «Какое же пудо ты куришь?» – недовольно принюхался Китстер, когда посетитель ввалился к нему в кабинет. «Что у тебя на этот раз и почему напрямую ко мне, без оценки?» Найлс Феррие, совсем молодой выскочка, у которого и молоко-то на губах еще не обсохло, одновременно был крайне талантливым угонщиком, уже успевшим умыкнуть для Бане уже несколько фрахтовщиков ЮТИ серии и все грезивший о большой добыче. Директора раздражал запах его дрянных сигар, и обычно ему приходилось сначала убеждать сурового одноглазого Вуки в том, что тот кусок металла с гипердвигателем, что он притащил в этот раз, вообще можно назвать кораблем, прежде чем Феррие допускали к нему. Однако в этот раз он почему-то проскочил без предупреждения, сославшись на какое-то уникальное предложение. «День добрый, шеф», — широко улыбнулся угонщик, «у меня есть абсолютно уникальное предложение, которое вам точно подойдет. И почему я вообще должен тебя слушать, а не спустить сначала по лестнице?» Сурово посмотрел на него Банай. «Где корабль или ты собрался мне продать Ангела Саева? Никакой работорговли с моей стороны, за кого вы меня держите?» — изобразил обиду Найлс. «Только честный бизнес. Не тяни банту за яйца, я уже потратил больше времени на тебя, чем захотел», — ускорил собеседника хозяин кабинета. «В чем предложение и где корабль?» «Дело в том, что до меня донеслись слухи о том, что ваша прекрасная фирма ищет и покупает корабли не только грузового, но и военного дизайна», — расплылся в улыбке угонщик кораблей. «Мы работаем со всей номенклатурой», — осторожно смотрел на Феррие хозяин кабинета, думая, что он угнал на этот раз. В чем подвох, Найлз? Ты угнал звездный разрушитель? К сожалению, пока нет, но обязательно планирую, покачал головой тот, а также я слышал, что твои друзья из Академии активно скупают медицинское оборудование, особенно связанное со стазисом. В чем подвох, Ферри? Ты бы не стал тянуть просто так, не желал играть в догадки глава компании, скажи, пожалуйста, просто, что ты угнал Медстар или Пельту. К сожалению, этим пока не могут порадовать, однако у меня есть оснащенный стазис капсулой корвет, который ищет себе нового хозяина, вытащил из внутреннего кармана деку угонщик, всего лишь за скромную сумму. Не пытайся продать мне дохлую гиску, или я выброшу тебя в окно, разозлился Банай, с одной стороны и заинтересованный предложением, но всегда знающий, что от контингента угонщиков стоит ждать проблем. Выкладывай, в чем подвох, или будешь продавать свой корвет джавам. Они оба прекрасно знали, что никто в этом секторе больше не даст достойную плату за подобный товар, особенно обеспечив все гарантии безопасности, а не просто тихо пристрелив угонщика. Тут такое дело, не выдержал напора Ферри, корабль довольно старый, редкий и требует ремонта, а в абсолютно исправной стазис-капсуле до сих пор кто-то лежит, однако могу заверить, оно того стоит. Глава 46. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Алексей Чулков, Шаповалов Николай, Алексей Турев, Трей, Дмитрий Гасениц, Савелий Алексеев, Ксенон, Данил Говшин, Руслан Кузьмин, Даниил, Яе, Анкор 81, Шипард, Апилон, Андрей Лукьянов, Мугада, Николай Сергеев, Сергей Потряхов, Бук 2211. Таршиай, Астарат Грим, Фингер, Дмитрий Талаев, Илья Ивашкин, Бедный Йорик, Нор 4Л. Благодаря им новые главы выходя чаще, а для них и быстрее. Приятного чтения. Стоит признать, что ты наименее неприятный из всех древних ситхов, чей дух мог мне встретиться, абсолютно честно заявил я уже очередному призраку силы, с которым приходилось общаться, однако, чем обязан. Сейчас по закону подлости выяснится, что вы не доделали свое дело 3000 лет назад, или я просто случайно забрел в чертоги местного бога. Призрак силы изучающе смотрел на меня, удивительно, но от него даже не ощущается невероятной тьмы. Нет, он точно не светлый, просто собственной воли в лорде ситхов было гораздо больше, чем каких-то земных эмоций. Вызывается уважение, однако на всякий случай сосредоточился и потянулся тонким ручейком собственной живой силы к разуму Антарии, образуя боевое слияние. Слабенькая сначала, но Чисс все поняла и ответила. Не знаю, защитит ли это разум подруги в случае атаки, но что-то мне не хочется проверять. Пришлось скинуть с себя окончательно маскировку силы, но жертва небольшая. Люк, объяснишь, что происходит? Напряженно спрашивает джедайка, держа руку на световом мече. Объясню, но потом. Все будет нормально, попытался мысленно успокоить Виллас я, если бы на нас хотели напасть, уже атаковали бы. В этом мире больше не осталось богов, Люк Скайуэкер, они все мертвы, медленно и словно начал Дарт Мар. Нет, предпоследнего кандидата в настоящие боги мы с союзниками-джедаями смогли уничтожить, поэтому можешь не волноваться, Тенебри не вернется, а от последних эту вселенную избавил твой отец. Я же, хоть и известен здесь как бог, сойду в лучшем случае за духохранителя места, однако и мои силы подходят к концу. Остатки их пришлось потратить на то, чтобы дать тебе увидеть. Боги мертвы, в отличие от демонов, закончил я, как вы называете ту бешеную суку, что выпустил отец. Разве было необходимо вмешательство? Ведь хотел договорить о том, что в известных мне событиях Абилат была бы побеждена и так, и можно было бы не вмешиваться. Других божественных сущностей я не помнил, богов Юэжань Вонгов не существовало, Палпатин тоже в любом из исходов смерть бы не победил. Я не зову тех, кого не хотел бы видеть, перебил меня призрак ситха, словно мать могла услышать, время для меня так же линейно, как для тебя. Будущее для тебя еще не наступило, и ты знаешь два варианта своего будущего, которое уже не случится, и ты знаешь, в нем что придет. А вот это совсем не весело, потому что я не знаю, что такого придет, чего не смог бы победить оригинальный Люк. Это все не реинкарнация за хорошую карму, а дело чужих рук. Эти слова, конечно, частично поясняют наличие элементов из противоречащих друг другу, но пока не сильно, канонов. Будущее еще не наступило, и как пойдут события, зависит только от меня. Только вот в этой пакостной, Но логичной картине есть один нюанс. Вообще-то не два, если быть честным, а минимум с десяток, поправил я древнего ситха, вспоминая все вполне официально изданные под лейблом бесконечности истории, многие совсем небольшие, 5-10 лет вперед. Все же в итоге нормально заканчивалось, даже в тех херовых вариантах, когда я умирал на охоте или у Палпатина рождалась внучка. Что идет? Вонги, лицо призрака силы также было скрыто маской, и даже если у него и сохранились эмоции, я точно не смог бы их увидеть, однако мыслительный процесс явно шел. Пришлось вновь послать успокаивающий импульс совсем ничего не понимающей Антарии. «Сколько лет ты видел?» – спросил Дарт Мар, а я почему-то заметил, как он становится все прозрачнее, как далеко. 150, кажется, 40, примерно прикинул я, посчитав от сегодняшней даты, понимая, что не помню, когда заканчивались еретические сиквелы. «Скажи, пожалуйста, что это не то, о чем я думаю, и ты не облажался в главном деле своего многотысячелетнего существования, одновременно оставляя меня с новостью, что какая-то угроза вселенского масштаба ждет меня при жизни, но я о ней не знаю». Антария ругается на Чуне, про себя, конечно, но я чувствую ее мысли из-за слияния. Она поняла далеко не все, но мою последнюю фразу точно. Призрак силы тоже ругается. То есть я, конечно, не знаю пока смысл этих фраз на ситхском, но судя по интонации вариантов немного. В глубоком удивлении стоит старый колдун. Картинка маслом приплыли. Может, словами тогда, откуда ждать подвох? Без особой надежды спросил я. Слишком поздно, слишком мало сил осталось, чтобы повторить даже самое малое видение, покачал головой призрак силы, словно превращаясь из стального гиганта в уставшего и сломленного. Остаток ушел на мое появление здесь. Не так просто поддерживать себя на протяжении веков. Не получится снова заглянуть вперед. А памяти у тебя совсем нет? Что за ситх-наставник мне достался, облажавшийся и не сильно ценящий темную сторону, похоже? Попаданческий минимум не выполняется? Плохо. Даже словами не получится? Без особой надежды спросил я. Раката, Эшха, неизвестные регионы. Еще одно вторжение, реинкарнация Филони или Кейтлин Кеннеди в виде богов хаоса. Больше узнать о будущем не получится, спокойно констатировал ситх, словно смиряясь со своим провалом, будто какой-то джедай, мое время на исходе и все, что я могу дать это этот разговор. Опять какие-то странные правила, или я не понимаю, как устроены призраки силы? У Квай-Гона таких проблем не было, хотя он и о моем послезнании не ведает. У тебя случайно нет тайных счетов с набежавшими за пару тысяч лет процентами акций Куэта? Почему бы не понаглеть? Какой у меня выбор? Требую полный набор попаданца, передача знаний прямо в разум или хотя бы хранилище голокронов. Может, хотя бы древний флот и армия замороженных слуг? Мне показалось, что древний ситх усмехнулся, продолжая становиться все бледнее. Не будет роялей, у тебя есть достаточно, Люк Скайуэкер, остального добьешься сам, иначе чего ты стоишь, коротко ответил призрак силы, а если облажаешься, то в бездне тебя будет ждать голодный Дарт Нихилус. Генеральный квест понял, спаси мир не знаю от чего, не знаю когда, а иначе вечные муки, отличный подход, эффективная мотивация, очень по-ситхски, вздохнул я, осознавая, что ничего я не добьюсь и понимания происходящего больше не станет. Может, тогда напоследок поможешь с местными договориться? Мы вообще пришли решать сугубо практичный вопрос прекращения набегов. Или хотя бы расскажешь, как ты вообще на тунде прижился? Старейшина, обратился призрак силы к продолжающему стоять чуть в стороне и блаженно наблюдать краснокожему ситху. Он тот, кто был обещан. Ощущаю себя предметом интерьера, пожаловалась продолжавшая стоять за моей спиной Антария, переставшая, однако, хотеть нарезать все вокруг световым мечом. Так и есть, надменно хмыкнул Дарт Мар, Скайуэкер, не облажайся. Пророчество, это тоже твой груз, избранный. Раньше, чем я успел ответить о том, что в гробу я видал исполнение древних пророчеств и в какое место может идти равновесие силы, пусть биологический отец сам с ним разбирается. Вот тебе и легкая прогулка с целью строительства верфи и усмирения дикарей. Вернемся на поверхность. Новый Тарал, зловещий, повелел много поведать тебе, обратился ко мне колдун, первый направившись к выходу из святилища, приглашая проследовать за собой. Ответов больше не становится, но выбраться из этого места не помешало бы. Переглянувшись с Антарией, направились следом. У девушки явно много вопросов и придется на них отвечать. Ждать долго не пришлось, Благо, пока мы шли в тишине по темному коридору, время у нас было. «Ничего не хочешь рассказать?» – спросила Антария, когда мы шли по темному коридору. «Хочу, пора», – честно согласился я, не знал, как я этому подойти. В общем, у меня был набор видений будущего, еще в детстве, но хорошо запомнившихся, противоречащих друг другу, но длинных, ты слышала, поэтому я сам долго сомневался в них, пока они не начали сбываться. И впереди очень много плохого и сложного, он уничтожение целых планет и остатков джедаев Палпатином, до вторжения целой расы, что ненавидит силу и любые технологии из другой галактики. И пускай в основном варианте известных мне событий силы добра бы победили, слишком много жертв в процессе было бы понесено. Поэтому этот вариант событий я уже безвозвратно сломал. А теперь выясняется, что не просто так все было, и в дело вмешался древний ситх. Архивы говорят, что он был союзником джедаев против Дарта Вишейта, но ситх есть ситх. Все так сложно и становится только сложнее, призналась спутница. А кто такие Филони и Кейтлин Кеннеди? Демонические разрушители из одной старой легенды, ответил я. Все, к чему они прикатаются, становится проклятым. Звучит как что-то ужасное, оценила Антария мою импровизацию. Знаешь, мне уже некомфортно от сосредоточения темной стороны тут, внизу. Скоро выйдем, понадеялся я, поняв, что сам не замечал никакого дискомфорта. Постепенно мы вышли наверх, где уже скопилась толпа краснокожих аборигенов, обступившая вход в катакомбы и ожидавшая нашего выхода. Надеюсь, никто не бросится в бой же, не хочется новых смертей. Зловеще явил нам Ситари. Неожиданно вскинув руки к небу, верховный волшебник закричал, обращаясь к окружившим его колдунам: «Склонитесь». «Какого?» Синхронно подумали мы с подругой, смотря на то, как те падают на колени, склоняясь. Этого еще не хватало. На тунде пришлось задержаться дольше, чем планировалось. Пока мы разбирались со всем местным разнообразием, моим статусом избранного по местным понятиям, наличие целой расы, считавшей меня мессией, в целом в этом были и плюсы, но и ответственность огромная. Благо местные относились к Ситаре с почти божественным почтением. Решать все равно пришлось много. Пришлось объяснять сначала Антарии, а потом и остальным, что раз местные зовут силу тьмой, то темный повелитель будет повелителем силы, да избранным в нашей джедайской традиции, что поделать, лучше, чем темным лордом ситхов быть для ордена джедаев. Да, это во многом решение проблемы мобилизационного ресурса, однако сообщество колдунов жило на уровне, если не средних веков, то века 17-го максимум. Техниками силы за пределами иллюзий, что безусловно было полезным, тоже особенными не владели, однако работаем с тем, что есть. По заверениям верховного волшебника, всего под его рукой до 3000 одаренных разного уровня силы, от детей до глубоких стариков. Как встраивать всех и, глубоко инфильтрированных магическим мышлением, что, как гласили джедайские практикумы по работе с выходцами с примитивных миров, сильно мешает работе с силой под джедайским лекалом, вопрос. Однако волевое решение мной принято, и первые группы молодых ситхов от 14 до 20 стандартных лет, или от 3 до 4, переводя на обороты тунда, по мере подготовки будут отправляться в приют, благо количество способных учить там увеличилось, но об этом чуть позже. Забавно выходит, основу новой итерации ордена джедаев, кажется, составит последние краснокожие ситхи. Что же, зато это решит вопрос верности основной части ордена лично мне, надеюсь, окончательно. По мерам тунда они уже взрослые, и каждый из них отправляется на учебу добровольно. По крайней мере, я прямо дал Тицу указанием об этом, поэтому никакое это не похищение детей. Визит к антарским рейнджерам пришлось отложить, однако оно возможно и к лучшему. Сейчас там ведет переговоры обширная делегация, кроме Тири и Джекса Павана там еще и Вуз Казм, решает какие-то идеологические моменты. Рейнджеров хочется сохранить, если не как источник рекрутов, то хотя бы как просто популяцию лояльных джедаев разумных. Таких в этой галактике не так много, джедаями ныне принято пугать детей. В известной мне истории Тарпава, где сейчас существовал самый большой анклав рейнджеров, была опустошена империей вместе за то, что местные мятежники во главе с Брией Тарин, бывшей любовью Хана Соло, использовали местный передатчик для того, чтобы доставить планы Звезды Смерти на Тантив-4, и хотелось предотвратить это. Тем более, возможно, среди рейнджеров и их детей будут чувствительные к силе. В новом ордене пополнения самый удачный объект вербовки – Тадж Джунак, в прошлом рыцарь-джедай и генерал Вар, склонный к учительству. Он оказался одновременно знакомым нашего главного архивариуса и одновременно, под тайной личиной, одним из преподавателей вуза Казма. Прозину удалось его вытащить в приют, где Бог окончательно доделал дело вербовки этого ценного разумного. Лично мы еще не общались, но Ильдан пишет, что человек наш, от ортодоксальных взглядов если не полностью избавившийся, то близко к тому. Полноценные учителя джедаи нам нужны, и Джакс уже напрягает все свои связи, и хоть бывшие юнлинги активно подтягивают свои проблемы, очень нужны готовые джедаи-учителя уже сейчас. Хотя тот же Биф, кажется, будет неплохим учителем, умеющим найти подход к юнлингам, благо спокойный итарианский нрав к этому располагает. Удалось уговорить семейство Сибвара, в виде Идры Сабвары, бывшей падавана ордена, что в приюте будет безопаснее, особенно после имперской оккупации Бакуры. Малышу деву пока было всего 4 года, поэтому о полноценном обучении говорить рано. Однако сама Идра вроде бы осваивается, постепенно восстанавливая свои навыки в силе. Однако больше всего отожгли Зетт и Ганади, которым, казалось, было поручено самое простое задание – отправиться на Беспин, найти Стрина, который, как я и подозревал, действительно сам нашел их при появлении с просьбой помочь с голосами в голове и доставить его в приют, где передать на руки Фоски, который должен быть способен показать человеку, как справиться с его бедой, если у меня к тому времени не получится вернуться. Однако они умудрились вляпаться в неприятности, всего лишь на единственной остановке по пути на Татуин. Капитан говорит, что скоро выходим из гиперпространства. Без предупреждения вошла в каюту Антария и бесцеремонно упала прямо на меня, разлегшегося на койке и в таком читавшем отчет с деки, есть что-то интересненькое. Если честно, то больше, чем хотелось бы, хмыкнул я, не успев увернуться от поцелуя в нос, кажется, могут быть не только там проблемы. Стрин, будучи одаренным чрезвычайно чувствительным и интуитивно способным читать чужие мысли, каким-то образом учуял, что на корабле, с которым они просто случайно пересеклись к одного из газовых гигантов во время уточнения координат, есть рабы. Причем рабы, одаренные дети. Ничем иным, кроме как велением силы, это объяснить не могу, как и тот факт, что Науталанин и Радианка вдвоем умудрились каким-то образом подстрелить двигатели рабовозу и взять его штурмом, перебив толпу наемников. А самое главное, уложив в процессе желтокожего забрака, вооруженного световым мечом. И я уже боялся представить, кому мы перешли дорогу. Одаренных детей было 10, самых разных рас и возрастов, однако Петров в справке приложил мне краткие описания. И вот за твилечку Литанку Алору и человеческую девочку Трион мой взгляд зацепился, в такие совпадения мне не верилось. Не помню биографию ни одной из прислужниц Диссона до встречи с будущим ренегатом, однако до известны мне событий с их участием просто огромное количество времени, целых 20 лет. Остальная молодежь с первого взгляда не вызывает узнавания. К счастью, Зетту хватило разума схватить всю эту поросль, проверив на отсутствие маячков, смыться с места событий. Теперь детвора, после обследования в медицинском центре на Татуине, под чутким наблюдением Бифа приходит в себя в приюте. Кажется, что-то я уже безвозвратно сломал в последовательности событий, но если культ марки Рагнаса вообще не появится, то точно не расстроюсь. А вот то, что становится все больше становится необученных и все меньше знающих о силе хоть что-то, это плохо, и голокроны могут не помочь. Обученный одаренный забрак работорговец со световым мечом, просмаковала новость ЧИС, поставив острые локотки прямо мне на грудную клетку, где-то я такое уже слышала. Удивительно, что они с ним справились. У Зетта большой потенциал, если быть честным, и это было правдой, подтвердилось на практике, не хватает полноценного нормального обучения, но Ильдан уже выдал ему один полезный голокрон. Меня больше волнует убитый брат ночи. Война с Датамиром – это последнее, что мне сейчас хочется. Датамир. Я думала, что их всех убил Гривус, задумалась красноволосая. Ты думаешь, что это проделки того ситха, который, как его, Оби-Ван победил его на Набу, кажется, но он возродился. Дарт Мол, подсказал я, и если честно, сейчас совсем не до него и абсолютно не хочется с ним воевать, если он жив, со своими проблемами бы разобраться. А он жив и ненавидит Палпатина не меньше, чем Оби-Вана, подсказывал внутренний голос. Своих проблем правда хватало, в том числе неожиданных, поэтому пришлось срываться с Тунда раньше времени. Да исторический корвет со спящим в стазисе одаренным — это последнее, что я ожидал. Ассоциации были только с разными видами древних адептов темной стороны, поэтому на всякий случай сорвал всех доступных мне джедаев. Кроме Антарии пришлось выдернуть с приюта сразу четверых, Петра, Гунджия и отличившихся Зетта с Ганади. Перестраховываюсь, сильно, но почему-то было неспокойно. Больше одаренных у меня и нет. Остальные джедаи заняты, Прозина я не считаю за бойца на нынешнем уровне, да и нужен он сейчас в приюте будет. Девочек с Татуина выдернуть не могу. Кроме окончания вербовки Лану Паси Крива занимается неожиданной дрессировкой двух чувствительных к силе гамарианцев, вполне мне известных. В известной мне истории один из них попал в руки Джерика, а второй Кардин Лин, тут же послужит мне. Я принял решение, что мои тени будут параллельной с орденом структурой, формально являющейся частью, но в реальности готовой применить куда более противоречивые средства и от этого тайной. Единственный возможный тут критерий отбора – верность мне. Даже наш Матукой был занят. Занят, если честно, политически гораздо более важным проектом, однако он же еще и был первой полноценной проверкой силы Авд в бою, которая должна была пройти без джедайской поддержки. Поэтому шесть клинков – это все, что я мог в моменте выставить. Мало, совсем недавно у меня не было даже своего. Мои силы растут стремительными темпами. К тому же лишняя боевая спарка и проверка, если не боем, то критической ситуации точно не повредит. Главное, что это была не Ардин Лин, укокошившая целого Гранд Инквизитора при пробуждении, если я ничего не путаю. Или путаю. Итак, перед нами лежит в дрейфе легкий корвет типа «Защитник», за скромность называемый еще «Корвет-истребитель», если верить нашим экспертам по древним кораблям и справке из архивов Ордена. Производился транспортной корпорацией Ринделе на Карелли аж во времена Великой Галактической войны специально для Ордена джедаев, что уже не может не радовать, оставляет надежду на то, что внутри не очень древний ситх, а джедаи из сравнительно недавнего прошлого, является модифицированной версией гражданской модели корветов, созданный на основе того самого легендарного корвета типа Транта, и был разработан специально для использования джедаями в качестве личного транспорта, звездного истребителя и мобильного командного пункта. 90 на 70 на 30 метров, размеры более чем умеренные, при необходимости пилотируется одним разумным. Ни разу не боевой кораблик вроде нашего настоящего корвета, проще говоря. Несмотря на это, Защитник был оснащен для своих времен мощным дефлекторным щитом и тяжелым вооружением, включавшим в себя сдвоенные лазерные пушки и ракетные установки. В разных модификациях использовался джедаями до самих воин-клонов, но у нас, кажется, модель довольно старая и давненько болтавшаяся в космосе. Легкий корвет типа «Защитник», внутри действительно одаренный в состоянии глубокого сна, перевел слова, проводившего первую разведку Гунджи маленький робот-переводчик. Системы корабля на удивление еще живы, хоть и дышат чудом. После того, как обнаружившие корабль контрабандисты случайно активировали почти все из них, износ увеличился, но мы изолировали медицинский отсек с стазис-капсулой и восстанавливаем все остальные. Внутри, человек или близкий человеческому вид, на первый взгляд мужчина, в глубоком сне. Никто из собравшихся не понимает, зачем здесь такая толпа. Конечно, посмотреть на одаренного и скорее всего джедая, из прошлого интересно всем, но угрозу они в нем не видят. А зря, надо выбивать такой подход из головы, даже если в этот раз обойдется. Одно нажатие кнопки и стазис-капсула начнет приводить его в сознание, продолжал переводить рычание вуки-дроид, но могут быть последствия, длительный стазис редко обходится без проблем. Будем размораживать, однозначно решил я, посмотрим на спящую красавицу. Да и кораблик пригодится, как раз для приюта. Сейчас в качестве резервного корабля на приюте стоит совсем уж древний легкий транспорт типа Г-9, изначально бывший вариантом для бедных и морально устаревший еще до воин-клонов. Однако все борты у нас наперечет, а внешнее кольцо традиционно полно хлама. Это проблема, разброс в номенклатурах колоссальный. «Давай, начинаем», — кивнул я Вуки, когда мы обступили стазис-капсулу. На всякий случай рядом дежурил медицинский дроид. Гунджи нажал что-то на довольно архаичной панели управления и капсула пришла в действие. Сперва открылся первый ствол из замутненного полупрозрачного материала, что не позволял раньше подробно рассмотреть одаренного, открывая вид на него. Перед нами был мужчина-человек, лет 35-40 на вид, хотя для одаренного возраст это, конечно, лишь цифры, в странной архаичной броне, слегка напоминающей римскую. Темные волосы, вполне европеоидное лицо, вполне попадал под определение обычного человека. В нем чувствовался потенциал силы, окрашенный в светлую сторону, что давало надежду, что перед нами древний джедай. У него под левой рукой световой меч, первая заметила Антария, какая странная форма. Под из-под руки человека действительно выглядывала рукоять меча, сразу же опознанная мной. Такой же изогнутой формы были мечи у графа Дуку и Ассаж Вентрис, специализированные на форме боя Макоши. Древний, еще до бластерной, форме, которую я одно время пытался подтягивать по конспектам остающегося неизвестным деда и одного простенького учебного голокрона времен молодости Йоды. Без практики и учителя, конечно, выходило только вплести пару приемов и неожиданных выпадов в основную форму 3, и пусть это работало, нужен был живой учитель. Фехтование на световых мечах без практики вообще, как показал опыт, изучать почти невозможно, по крайней мере, если говорить о серьезном уровне. Помогло то, что Джак Спаван владел формой 2 как основной, пусть и не используя специализированный меч, поэтому удавалось урывать у него редкие уроки, но до совершенства было еще далеко. Однако выше, чем меня затащил Оби-Ван, я пока так и не поднялся, пусть и удавалось поддерживать форму. Кеноби был хорошим учителем, не ценим, пока не потеряем, хоть и поссорились мы, конечно, зря. Тем временем капсула полностью открылась, а ее механизмы начали пробуждение спящего джедая. Был соблазн отобрать у него на всякий случай меч, но почему-то сила подсказала не делать этого. В воздухе висело напряжение, а мы, обступив саркофаг, все равно сохраняли почтительное расстояние до него, по крайней мере около метра. Никто не знал, что неизвестный джедай может выкинуть. Глаза он открыл неожиданно, жадно вдыхая воздух и закашлившись. «С пробуждением, как бы тебя ни звали», — взял слово, надеясь, что он меня вообще понимает. «Меня зовут Люк Ларс, и я рыцарь-джедай». Мужчина согнулся в кашле, однако все же смог сесть в капсуле, рассматривая нас. «Да, компания буйная, двое людей, Чис, Науталинин, Радианка и Вуки. Комитет по встрече выполнил все нормы представительства для меньшинства. Глазами хлопает, но меч активировать не спешит, уже хорошо. Кажется, пытается прислушиваться к силе. Проклятие! Почему сигнал о помощи шел так долго? Неужели передатчик тоже был поврежден?» — сжал голову руками незнакомец, оставляя время на своей меч, прежде чем медленно заговорить. «Меня зовут Авин Ролк, я рыцарь-джедай армии света, что откликнулся на призыв лорда Валенты на Фарфилы, однако попал в засаду приспешников ситхов, которые вывели мой гипердвигатель из строя и повредили мой корабль, и вынужден был лечь в капсулу стазиса, пока не прибудет помощь. Сколько времени прошло, какая сейчас дата?» Вот это ход, не ожидал. Какое-то смутное воспоминание, не убитый ли Вейдером в первые годы после Ивина древний джедай. Вот только не помнил ничего об его связи с армией света времен новых войн ситхов, да ничего не помнил, смутно знакомое имя на краю сознания. «Даже не знаю, отчего тебе сказать, отчего там считали Даруусана», — вставил задумавшийся Зет, не услышав моей реакции. «От Карусанского договора», — тихо поправила его Ганади. «Руусана, мы победили», — попытался подняться, опираясь на руки Авин Ролк. «Как давно это произошло?» «Седьмая битва при Руусане закончилась 995 лет назад, рыцарь», — констатировал я, смотря на реакцию джедая из прошлого. «Тогда армия света победила, однако сейчас с ситхами у нас снова проблемы». И почему он улыбнулся, услышав это? «Надеюсь, что просто радуется победе в той войне. Это я ему еще не сказал, что из-за поражения Фарфилы мы бейнитов и имеем. Имперская тюрьма особого режима номер 4545 выделялась среди прочих тремя необычными признаками. Во-первых, она располагалась на затерянной во внешнем кольце, покрытой океанами и архипелагами, планете, открытой случайно во время войн клонов флотом Конфедерации независимых систем, устроившей тут тайную базу для пиратов и рейдеров. Гранд Мофф Октавиан Гранд позже разгромил ее, а планета не осталась забытой. Используя то, что на большинстве звездных карт она отсутствовала, к тому моменту уже провозглашенная империя и построила тут тюрьму. Однако тюрьма эта не была обычной. Имперская доктрина так и не решила вопрос наличия отдельных тюрем для политических заключенных, а также не ответила на вопрос, кто же это, собственно, такие. В части секторов противники имперской власти содержались отдельно, особенно это касалось особенно выделенных политических заключенных, в части, наоборот, не отделяли от обычных уголовников. Однако в 4545 все было проще, сюда случайные разумные не попадали, не все из них были политическими в классическом смысле этого слова, кроме диссидентов, неугодных лидеров в прошлом легальной оппозиции, вооруженных борцов за свободу. Тут также содержались статусные коррупционеры, лидеры преступных группировок во всем их разнообразии, а также отдельные именитые преступники. Формально эту группу можно было определить по принципу претензий на власть, реально имевшейся или сфабрикованной имперскими следователями, которые с каждым годом работали все менее качественно. Третьим отличительным признаком было то, что тюрьма являлась транзитной, не в том смысле, в каком обычный следственный изолятор, однако каждый ее узник являлся в каком-то смысле консервой, его судьба еще не была определена, а путь окончательно закончен, несмотря на то, что многих держали в 4545 и по десятку лет. Они все еще зачем-то были нужны империи, по крайней мере, как думали о них в момент их заключения. Кто-то из них мог ждать длящейся годами апелляции, но это были совсем уж редкие случаи. Других продолжали разрабатывать периодически прибывавшие сюда следователи или надеялись использовать в будущем. А многих в процессе этого просто забывали и теряли. А самое главное в имперской тюрьме особого режима номер 4545 заключалось в том, что находилась она под толщиной воды. Да, транспорт прибывал с поверхности каждый день и проблем с воздухом не было, но каждый ее узник в первую очередь мечтал поскорее увидеть естественный свет. В отличие от многих других имперских тюрем, местные условия не были пыточными, однако ничего не давит на сознание разумного так сильно, как постоянство. Джосс Ван Дар был врачом и знал об этом как никто другой. В прошлом военный хирург, которого многие называли героем войн клонов, после их окончания вернулся на родную Карелию, основав складчину с дядей Эрилом Кирсосом, который окончил войну в звании генерала медицинской службы, свою частную клинику, которая вскоре успешно стала привлекать внимание инвесторов и заслужила уважение клиентов, и скоро сеть медицинских клиник Кирсоса и Вандара покрыла почти всю Карелию. С новым режимом, как и общегалактическим, так и внутри родного сектора, Джосс старался не соприкасаться, не разделяя их ксенофобию, но и в политику играть не собираясь. Наперекор традициям консервативной части карелианского общества, из которого он и происходил, он женился на уроженке другого сектора, что яро не поощрялось новым правительством, но под защитой имевшего связи дяди и статуса героя войны он надеялся, что все пройдет без следа, благо жена его также принадлежала к человеческому виду. Однако несколько лет назад им перестала благоволить удача. Очередное хищное обновление рядов Карбиза после очередного скандала и бегства одного из высокопоставленных его руководителей подняло вверх по службе поросль молодых кадров, итогов эпохи Палпатина. Они уже не делали вид, что заботятся сохранением законности и порядка, а прямо фиксировали, что пришли в Карбес или распространять свою идеологию, или, что встречалось чаще, делать бизнес, как прямо сказал Вандару один из арестовывавших его следователей. Сфабрикованное дело о подготовке мятежа было готово очень быстро, и вот уже и их медицинская империя, как и еще два десятка прибыльных предприятий предпринимателей, не имевших достаточно крепкую крышу, оказалась реквизирована. В заговорщики оказались в имперских тюрьмах. Джосс не знал, почему они с дядей, которого также содержали тут же и которого он видел целых два раза за эти годы, оказались в 4545. Возможно, они были еще нужны, это останется неизвестным, ведь на одной из прогулок по маленькому дворику внутри подводной тюрьмы он увидел одного из следователей, что вел его дело. Вандар не смог узнать, почему именно тот оказался в 4545. Однако его самого оправдывать никто не спешил. Круг общения у него велик не был, однако больше, чем стоило ожидать в тюрьме-одиночке. На прогулку в небольшое помещение, через прозрачную крышу которого изредка можно было увидеть местное солнце, через толщу воды, конечно, их почему-то водили двумя тройками, давая побродить или посидеть на единственной лавочке от часа до двух. Четверка в их компании была устоявшейся, еще двое почему-то постоянно менялись или же вовсе отсутствовали, так шестерка превращалась в четверку или пятерку. Вот и сейчас двое почему-то отсутствовали, поэтому в дворике было четверо. Молчаливый, старый и потерявший всякую надежду немальдианец, Синтепит Финдас совсем недолгое время был последним вице-королем Торговой Федерации, подписавшим ее капитуляцию перед Галактической Империей, и, честно говоря, судя по всему, Имперцы просто забыли его в 4545 или держали тут живым на неизвестном случае. Немальдианец был молчалив и немногословен, однако стабильно заставлял себя ходить кругами по дворику. Еще одного постоянного спутника по прогулкам Джос сторонился сам. Кожаного бича, как бы этого твиликка ни звали на самом деле, медик знал еще по прошлой жизни, так как оперировал нескольких солдат и офицеров, громивших его группировку пиратов-работорговец, успевших побушевать примерно 7 лет назад, перед тем как карательные силы имперского флота наконец не разгромили его. К глубокому сожалению Вандара, ублюдок выжил и теперь был здесь, как всегда молчаливый, он не стремился идти на контакт и просто бегал кругами, стараясь держать себя в форме. Раздражает и отвлекает, но охране все равно. Собеседница у него была одна, таинственная Эченераскта, ничего не говорившая о своем прошлом, ни в целом не отказывавшаяся поддержать разговор ни о чем. Джос, однако, был хорошим медиком, и его взгляд видел многое и давал больше информации о прошлом своей единственной собеседницы. Несколько хорошо сращенных переломов конечностей, удаленная лазером татуировка на верхней части лица, след от которой был виден профессиональному взгляду. Многократно переломанные пальцы, однако на удивление хорошо восстановившиеся и многие другие мелочи. Вандар прекрасно знал один конкретный тип разумных, у которых так работал организм, и это были не очени, а одаренные. Поэтому он понимал молчание Раскты и не говорил вслух о своих наблюдениях, каждое их слово прослушивалось. Скрывающаяся ли его собеседница джедайка или нет, его дело молчать. У него не было ни единого повода помогать имперцам, сломавшим его жизнь. «Мне неспокойно», – неожиданно шепотом сказала сидящая рядом с медиком Эчини, – «что-то будет». Джос знал о том, что одаренные могли предвидеть будущее. Он поднял голову, всматриваясь в прозрачный потолок и толщу воды за ним, и на секунду увидел нечто быстро проплывшее за ним, а потом еще одну и еще одну. Что-то точно происходило, но теперь главное было случайно не подать вид охране. Почему-то Вандар был уверен, что внешняя охрана тюрьмы, в отличие от внутренней, был организована сквозь рукава. «Что-то произойдет», — в ответ прошептал он одними губами, медленно опустив голову, «не смотри наверх». Раскта к нему прислушалась. Однако тени со временем заметил сначала кожаный бич, а потом и старый конфедерат. Тени исчезли, однако совсем незадолго до того, как время должно было закончиться, завыли сирены тревоги, а свет сменился на красный. Тревога. Всем заключенным оставаться на своих местах. Любая попытка покинуть камеру будет признана мятежом, раздался из динамика встревоженный голос. Джос встревоженно переглянулся с Эчини, словно приготовившийся к прыжку. Твилек тоже завелся, смотря на дверь, ведущую из камеры, и лишь один неймодианец из всех заключенных, казалось, не готовился к попытке побега. Это были гунганы, они пришли отомстить мне за блокаду Набу, неожиданно панически заблеял Финдас, со своим жутким неймодианским акцентом, они идут. Переглянувшись с собеседницей, Джос лишь пожал плечами и покрутил у виска. Он не был специалистом по дурасам и неймодианцам и не знал, как часто и в каких условиях они сходят с ума, и тем более не был специалистом по боям с земноводными расами на океанических планетах, чтобы по странным теням отличить их происхождение. Оставалось только мучительное ожидание, благо торгаш скоро умолк. «Начался бой», – прошептал Раскта, усевшаяся медитировать, так что у успевшего поработать с джедаями до их истребления Вандар больше не имел иллюзий насчет ее прошлого. «Кто-то умирает. Кажется, охранники». «Джедай», – оскалился кожаный бич, нарушивший свое молчание впервые за годы, не оставляя надежд на то, что это потом не услышат охранники на записях, в случае если штурм провалится, твоих рук дело. «Я не джедай и никогда им не была», – спокойно ответила девушка, поднимаясь на ноги, «не только им подвластна сила». «Нет, это не моих рук дело». Бандит не стал отвечать, а вот старый сепаратист лишь схватился руками за голову и сел около одной из стен камеры, что обычно запрещалось. Не оставалось ничего, кроме тревожного ожидания. Ожидание окончания независящего от тебя процесса без возможности действия – один из самых психологически сложных моментов для любого разумного. Однако, наконец, спустя примерно полчаса дверь наконец открылась, и из-за нее показалась странная троица – гунган в сопровождении двух раттатаков. Не став ждать, пока узники успеют что-то предпринять, гунган почти в упор всадил в кожаного бича нейтрализующий выстрел, заставив того потерять сознание, однако больше никакого насилия не последовало. «Ты последний, кого я ожидала увидеть», — Зигфрид, — сказал Эйчине, обращаясь к одному из роттатаков, держащего в руках не бластер, а длинный шест, на одном конце которого одностороннее заточенное лезвие. На его лбу была татуировка, прямо там же, где и следы удаления лазером у Раскты. Похоже, они происходили из одной секты или общества. Так, рядом проходил, решил почему бы не заглянуть, расплылся в ухмылке роттатак. Собирайтесь, если не хотите дожидаться карательный отряд имперцев, выясняющих почему с их сверхсекретной тюрьмы пропали все заключенные. Вы тоже идете с нами, вице-король, сказал Гунган, закинув карабин за спину и направившись к Нимадианцу, который пытался отползти как можно далеко. Да не трясись ты так, никто не будет тебя бить. Джосу всегда казалось, что гунганы говорят с диким акцентом, а этот говорил как коренной карусанти. Не то, чтобы он особенно следил за этой дикой расой, однако пару раз голозаписи выступлений сенатора Джаджа Бинкса он видел. Чем-то этот гунган его внешне напоминал, но, наверное, они все были похожи друг на друга. «А вы вообще кто?» – спросил наконец Вандар, все еще не понимающе смотрящий на то, как второй роттатак тащит за ногу тело кожаного бича. «Организация освобождения внешнего кольца», лейтенант Бинкс, несмотря на него, ответил гунган, рывком заставляя неимодианца встать на ноги, в этом месяце точно. «Надеюсь, ты не имперский фанатик, верящий в то, что Палпатину доложат и он во всем разберется». «Да нет», — помотал головой Джосс, «у меня тут еще дядю должны держать, он тоже хирург высшего класса». «Разберемся, у нас приказ вывести всех, кроме самых упертых», — кивнул ему роттатак, явно командующий операцией. «Прежде чем обратиться к Камлинку, генерал, докладываю, королевскую задницу взяли». Медик не мог слышать, что отвечал неизвестный генерал в гарнитуру Зигфриду. Однако его взгляд изменился и он по-новому посмотрел на Вандара, который в этот момент очень надеялся, что эти явные наследники сепаратистов не заинтересуются его прошлым в Великой Армии Республики и не решат ему отомстить. «Все в порядке будет с тобой и твоим дядей генералом», Мидстар, усмехнулся он, старик Соломахал, кажется, наслышан о каких-то мне неизвестных мне твоих подвигах. Давайте в темпе танца на выход, у нас сжатые сроки эвакуации. Джосс Вандар еще полностью не понимал, что происходит, но уже знал, что его жизнь круто и безвозвратно изменилась, ибо имя этого славного республиканского генерала как-то раз подчастую вырезавшего полк Солнечной гвардии военный медик слышал. Глава 47. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Алексей Быстров, Григер, Крестики, Степан Малов, Антон Беляков, Алекс Позер, Нерынел, Лимон 23, Роман Р., Алексей Чулков, Руслан Галаухов, ВВВЛС, Петр Ярошенко, Андрей Пак. Благодаря им новые главы выходя чаще, а для них и быстрее. Приятного чтения. На Тарпове в последние годы редко бывало много гостей. Община антарских рейджеров не стремилась раскрываться перед внешним миром, в условиях галактического господства ситхов, а ищущих укрытие джедаев уже долгое время и не было. Однако все же, сегодняшний день был для общины знаменательным, переговоры разных групп джедаев не проходили тут довольно давно. Джакс Паван в целом был доволен. Родина его новой ученицы, а воспринимал он Тирию почему-то исключительно так, принесла ему удачу. Не говоря о том, что джедаев тут больше, чем любили, ему удалось обнаружить несколько десятков потенциальных кандидатов в орден от 10 до 25 лет от роду. Да, многие из них еще дети и мало кто из них имеет потенциал выйти на уровень магистров ордена, однако стать рыцарями вроде самого Джакса, вполне. Конечно, у них не хватало обученных джедаев, что смогут учить, однако этот вопрос он тоже хотел решить, поэтому и попросил свой контакт о встрече здесь, на Тарпове. «Я так надеялась, что ты живешь нормальной жизнью, а не лезешь в очередную самоубийственную авантюру». Джакс Олистерстоун явно не была довольна происходящим, однако на запрос откликнулась. «Чтобы ты знал, я согласилась встретиться лишь потому, что меня попросили найти тебя». Бывшая падаван, в свое время улизнувшая от лорда ситхов с Кашейка, ныне была контрабандисткой, содержавшей сразу несколько кораблей и обладающей внушительными связями в теневом мире. Именно она была главным известным Павану, связанным среди оставшихся в живых джедаев, что поддерживали нерегулярные контакты друг с другом. Она не любила идеи о джедайском подполье, продолжении открытого сопротивления или организации анклавов джедаев. Еще на памяти у всех были и примеры бича самого Джакса, и астероида джедаев, и катастрофы на Кисселе, и второго невидимого фронта, и скрытого пути, и многих других, все они заканчивали неудачей и разгромом остатков джедаев. Что сказать, я развелся и чувствую себя отлично, пожал плечами Паван, но я все равно рад встрече с тобой. Хотел попросить о помощи в передаче сообщения, но кажется, меня опередили. Конечно, опередили, твой провал на Корусанте облетел весь теневой Галанит, фыркнула Старстоун. Пацан вообще жив? Думал, что один раз пережил встречу с Вейдером, так можешь бесконечно бросаться на него. Кто попросил меня найти? Джакс не сильно желала слушать нравоучения от бывшего падавана, решивший, что забиться как можно глубже под землю сработает. Сам он, много лет помогавший разумным скрываться от империи, давно понял, что если просто пассивно ждать, то рано или поздно тебя обязательно найдут. Контрабандистка ответила не сразу, давая Павану понять, что ей все равно не нравится происходящее. В ее картине мира бывшим джедаям стоит отказаться от силы и спрятаться как можно глубже, однако находились наглецы, которые с этим были не согласны. «Мастер Толм», — ответила она, — «инквизиторий разгромил его ферму на Дантуине, после попытки устроить там джедайское собрание. По всему поведению контрабандистки было видно, что она думает об этой идее и всех глупых джедаях, что не слушают ее правду, и что иначе и кончиться не могло. Передай ему, что наш контакт всегда будет ждать его на Тарпове», быстро ответил, по существу, Джакс, а потом уже понял, что так просто с Старстоун не разойтись. «Оли, послушай, я понимаю, как ты ко всему этому относишься, но у нас есть надежное убежище. Целая планета, которой нет ни на одной из карт, наш приют, в котором может найти убежище любой нуждающийся одаренный. Я знаю, ты не поймешь, но передай, пожалуйста, эту весть любому джедаю, что ищет помощь, на Тарпове ему помогут и переправят в безопасное место, вне зависимости от всего, что было в прошлом. Ты приведешь остатки нас к вымиранию», Паван, зло посмотрела на него Оли, направившись к выходу из сада, где происходила встреча, «но я передам все, что ты сказал. Прячьтесь глубже, грядет чистка еще большего масштаба. Да пребудет с тобой сила, Оли», на прощание сказал ей джедай, «в приюте всегда найдется место и для тебя». Бывшая падаван ничего не ответила и вскоре скрылась с глаз Павана, оставляя его одного. Был ли разговор успешен? С одной стороны нет, с другой он знал, что сообщение дойдет до адреса. А мастер Толм, это явно тот, с кем стоит встретиться. Надо только защитить Тарпаву от возможной утечки информации, но подставлять под удар другие планеты он хотел еще меньше. С тяжелыми мыслями он направился к противоположному выходу из сада, когда его чуть не сбила с ног неожиданно появившаяся Тирия, с горящими глазами вцепившаяся в него. «Джакс, срочно, надо собирать всех и вылетать прямо сейчас». Спутанно начала она, но мысль все еще ускользала от рыцаря. «Остановись и скажи спокойно, что ты хотела», — прервал ее бывший детектив, «пока я не понял ни слова.